Да, слушаю. Здравствуйте, меня зовут Жукова Кристина Валерьевна, кредитный инспектор компании «Прима-Коллект». С целью соблюдения закона все разговоры записывают. Огаркова Светлана Викторовна. Знакома вам? Что вы хотели от нее? Я просто хотела узнать, знакомый, не знакомый, можете передать ей информацию, если она вам знакома. Все, больше ничего. Какого рода информацию? В виде номера телефона. Она должна срочно с нами связаться. Это в ее интересах. В каких интересах? В ее. Ну, в каких? В чем заключается ее интерес? В простых. Вы можете передать информацию, нет? Подожди. Тебе что, тяжело ответить, что ли, блядь? Что за детский сад, блядь? Я спрашиваю, в каких, какой блядь, детский ты сад? Простых, блядь? Вы третье лицо. Я вас просто спрашиваю, если человек вам важен, вы можете ему передать информацию, нет? Мне на этот номер телефона. Просишь о каких-то услугах, блядь. Еще делишь. Ты че, подруга, так дела не делаются? Что именно за информация? Номер телефона вы можете передать, чтобы она для нам позвонила? Чего? А если она не будет вам перезванивать? Ну, не перезвоните, но мы просто не можем до нее дозвониться пока. Так вы до нее не дозвонитесь, теперь вы будете со мной разговаривать. В смысле, я буду с вами разговаривать, почему я до нее не дозвонюсь? Ну, потому что я так решил. Понятно. Ну что, еще какие-то аргументы у вас есть? Нет. Вопросы? Нет, нет никаких вопросов. Вам еще буду звонить. Всего доброго. Ну, давай, пока. Да. Добрый день. А могу я услышать Светлану Викторовну? Добрый день. Вы, наверное, не туда попали. А вы не знаете такого? Огаркова Светлана Викторовна, да? А, знаю. А что вы хотели? Кто? Знаете? Конечно. Просто у нее, эта компания «Деньги сразу», у нее дата оплаты. «Деньги сразу»? Прошла, как бы. Да. И что вы хотели? Подождите секунду. Чтобы она подошла и оплатила хотя бы проценты, пока есть возможность для продления. У нее еще 3 дня до воскресенья включительно, она еще может прийти оплатить проценты, чтобы не уйти в просрочку. А если у нее нет денег? Договор? А если нету и у нее денег, ну, значит, после 10 числа будет уже с ней другая организация. Ну, какая? Отдел взыскания будет с ней работать. Какая организация? Отдел взыскания? Что? Я говорю, отдел взыскания будет с ней работать уже. И пока есть возможность оплатить минимальную... Слушайте, нет, подождите. Процентов. Девушка, подождите. То есть, получается, вы мне сейчас вот ставите перед фактом, да? И так, знаете... Нет, я вам не ставлю перед фактом. Подождите, я подождите. Вас прошу передать. Да, подождите. Просто, знаете, такая легкая нотка угрозы. Пока есть возможность. Так, что ли? Нет. А потом никакой угрозы нету. А потом будет другая организация, да, там, с непонятными методами. Нет, там, да? Просто вы, когда потом подойдете в компанию, в офис, и ну? Будете как бы просить, чтобы мы... приняли оплату на продление, продлить договор. Мы, к сожалению, уже не сможем это сделать. Почему? Просто потом... Нет, но если... Я вам еще раз говорю. До 9 числа, до 9 включительно, мы еще можем принять минимум, это минимальную сумму, это сумма процентов, ага. И продлить договор, ага. Пока есть возможность. Понятно. Смотрите, а то есть получается от 10 числа, вот если, допустим, она придет, да? То да, вы у нее уже не если... вы у нее уже не примете, да? То есть будет уже другая организация. Нет, почему работать? Мы примем, ну? Мы примем, просто проценты не останавливаются. Она уже не продлит свой договор. Почему? Ну вы при мы, то есть получается, мы смотрите, примем, вы примете, мы примем, но продления но... договора не будет, так что ли? Что-то так, да. Что-то хуйня какая-то. Потому блядь. Что у нее почему? У нее в договоре указано, что она должна была оплатить 25 числа. У нее дата окончания договора, в договоре 25 число стоит. Но в течение еще 14 дней мы имеем право, я могу принять проценты для продления ее договора. Ну понятно. Но вы мне говорите то, что вот 3 дня еще осталось. Вы не могли бы ей передать информацию, чтобы она подошла к вам более, хорошо? Ну, постараюсь передать. Пожалуйста. Ну, знаете, вам если... Очень благодарны. Да, конечно, секунду, подождите. Но если вы ей будете голову так же съебывать, как и мне, Я не знаю, будет она с вами работать или нет. Никто не будет ей голову ничего, извините, как вы там... Ничего делать как? Я не могу повторить. Ну, повторите. Я не знаю, как... Я не могу это слово повторить, которое вы повторили. Съебывать. Ну, это правильно? Вы имеете право, я не имею права. Почему? Я считаю, что это нецензурное. Ой, да ладно, что ты... Поэтому я не буду повторять его, да. Ясно. Все, еще передайте, что-то? Пожалуйста, хорошо. Если вам не трудно. Да. Окей, 500 рублей спасибо на этот номер. Спасибо вам большое. 500 рублей на этот номер, спасибо. Стоимость услуг. Обязательно. Всего доброго, до свидания. Добря. Слушаю. Здравствуйте, можно услышать Светлану Викторовну? Здравствуйте, кто ее спрашивает? Компания «Деньги сразу». Что вы хотели? Хотели спросить, когда она к нам на оплату подойдет. Что? Мы хотели спросить, когда она к нам на оплату подойдет. Да, так, девушка, я же вчера вашей коллеге, по-моему, сказал уже. Там не зафиксирована я информация? Не знаю, кому сказали. Нет. Нет? Ну, значит, все вопросы к вашей коллеге. Ну, вы повторить можете, когда она сможет подойти? Из компании «Деньги сразу». Вы слышите? Алло. Да-да-да. Вы слышите? Слышу. А что так печально-то прямо, а? Вы можете сказать, когда Светлана Викторовна к нам на оплату подойдет? А не скажу. Для чего вам это? Всего доброго. Ой, ну давай, давай. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.